Члены комитета сидели вокруг прямоугольного стола красного дерева. По всему столу стояли кофейники и использованные чашки. Лежали блокноты с желтыми листами и карандаши. В комнате было страшно жарко. От тепла человеческих тел и от напряжения двухчасовой дискуссии. И Ив попросила было открыть окно. Но близость журналистов заставила ее отказаться от этой мысли. Она заняла свободное место в конце стола и ждала, пока полковник вернется на свое место во главе его. «Лаксфорд», — произнес он. С таким же успехом он мог сказать «собачье». И, насупившись, уставился на нее, чтобы она уяснила силу его и, следовательно, всего комитета, полного неудовольствия. «Мы не знаем, что и сказать, Ив. Роман с антимонархистом, раздувателем скандалов, сторонником лейбористов, насколько нам известно, коммунистом, троцкистом или кем там называют себя эти люди, вы не могли сделать более гнусного выбора». «Это было давно. Вы хотите сказать, что тогда он не отвечал моему описанию? Напротив, я бы сказала, что я не была тогда тем, кем являюсь сейчас». «Слава Богу, хотя бы за это», — сказал полковник Вудворд. Сидящие за столом зашевелились. Ив, не торопясь, посмотрела каждому члену комитета в лицо. По готовности или нежеланию ответить ей таким же взглядом, она могла увидеть, какую позицию они занимают в отношении ее будущего. Большинство, похоже, было на стороне полковника Вудворда. «Я совершила ошибку в прошлом», — сказала она. «За свою неосмотрительность я заплатила дороже любого из общественных деятелей. Я потеряла своего ребенка». Три присутствующие женщины согласно забормотали и выразили сочувствие. Чтобы погасить любую возможную волну сострадания, полковник быстро отреагировал, сказав: «В вашем прошлом вы совершили не одну ошибку. Вы солгали этому комитету, мисс Боуэн. Не думаю, чтобы я...» «Ложь, заключенная в сокрытии фактов, мисс. Ложь, произрастающая из уловок и лицемерия. Я действовала в интересах своих избирателей, полковник Вудворд. Я отдала своим избирателям свою преданность, все внимание и усилия. Если вы можете найти область, в которой я не проявила бы себя должным образом по отношению к жителям Мэрилебона, вы могли бы мне на нее указать». «Речь идет не о вашей эффективности как политика», — сказал полковник Вудворд. «На ваших первых выборах мы удержали это место большинством всего 800 голосов, которое по последнему опросу я довела до 1200, — ответила Ив. «Я с самого начала говорила вам, что для создания такого большинства, о каком вы мечтаете, нужны годы. Если вы дадите мне возможность...» «Какую возможность?» — потребовал ответа полковник Вудворд. «Вы же не просите, чтобы мы сохранили за вами место? Именно это я и имею в виду. Если я подам в отставку сейчас, вам придется устраивать досрочные выборы. И какого же результата вы ожидаете от этих выборов при нынешнем политическом климате? А если вы не уйдете? Если мы позволим вам остаться в парламенте после этой истории с Лаксфордом, мы все равно проиграем лейбористам, поскольку, что бы вы там ни думали о возможности получить прощение избирателей, вряд ли кто-то из них, мисс Боуэн, забудет о пропасти между личиной, которую вы носили, и тем, кто вы есть на самом деле. И даже если избиратели окажутся настолько забывчивы, оппозиция будет только счастлива извлечь на свет все нездоровые подробности вашего прошлого в случае вашей баллотировки на следующих выборах». Слова «нездоровые подробности» словно эхом прокатились по комнате. Ив увидела, что члены исполнительного комитета смотрят в свои блокноты, на свои карандаши и в кофейные чашки. Неловкость исходила от них почти видимым образом. Никто из них не хотел, чтобы совещание переходило в рукопашный бой. Но если они ожидали, что она склонится перед их коллективной волей, им предстояло изложить эту волю предельно ясно. Сделать ей предложение сразу же подать в отставку значит потерять место в пользу оппозиции. «Полковник Вудворд», — спокойно произнесла она, — «всех нас заботят интересы партии. По крайней мере, я так думаю. Каких действий вы от меня ждете?» Он с подозрением уставился на нее. Это было ее второе заявление, встревожившее Вудворда. «Я не одобряю вас, мисс», — ответил полковник. «Я не одобряю вас как личность, не одобряю вашего поступка и вашей попытки его утаить. Но партия важнее, чем моя к вам неприязнь». «Ему нужно было наказать ее», — поняла Ив. Требовалось сделать это настолько публично, насколько позволит ситуация и их взаимный интерес свести ущерб до минимума. Ив чувствовала, как злость толчками гонит кровь по жилам, но не шевельнулась и сказала: «Я полностью согласна с тем, что партия важнее всего, полковник Вудворд», и снова добавила: «Каких действий вы от меня ждете?» «У нас только один выход. Вы остаетесь на своем месте до тех пор, пока премьер-министр не объявит следующие всеобщие выборы. А потом? Потом мы с вами расстанемся. Вы расстанетесь с парламентом. Вы устранитесь в пользу того, кто будет выдвинут». Ив обвела взглядом стол. Она понимала, что это компромисс, вынужденный брак между требованием ее немедленной отставки и позволением оставаться на своем посту неограниченный срок. Это давало ей столько времени, сколько сможет выгадать премьер-министр, прежде чем ветры политических перемен, нараставшие в течение многих месяцев, заставят его объявить всеобщие выборы. Когда это произойдет, ее карьера закончится, как вообще-то уже закончилась в этот момент. Она на время сохранит свое место в палате общин, но все присутствующие в комнате совещаний понимали, кто из них будет обладать реальной властью. «Вы всегда меня недолюбливали, верно?» — спросила она полковника. «И недаром», — ответил полковник Вудворд.